День 29. Житие преподобного отца нашего Кириака. Преподобный Кириак происходил из Коринфы и был сыном пресвитера соборной церкви Иоанна. Мать его звали Евдоксией. Родился он в последние годы царствования Феодосия-младшего. Родственник преподобного, Петр, епископ Коринфский, сделал его еще в отроческие годы чтецом соборной церкви. Упражняясь в чтении божественных книг с утра до вечера и с вечера до утра, изучал Кириак Священное Писание, удивляясь тому, как Бог с самого начала мира все премудро устроил для спасения человеческого, как во всяком поколении Он сподобил великой чести угодивших Ему и даровал им великую славу. Ибо Он Авеля прославил за жертву. Книга Бытия, глава 4, стих 4. Еноха же почтил перенесением в рай за то, что тот весьма угодил ему. Книга Бытия, глава 5, стих 24. Он сохранил от потопа за праведность Ноя, сию искру человеческого рода. Книга Бытия, глава 7-8. Явил Авраама ради веры его, отцом многих народов. Книга Бытия, глава 12, стих 4-5. Показал, что ему приятно доброе священствование Мелхиседека. Книга Бытия, 19 глава, стих с 18 по 20. Послание к евреям, глава 7. Возвеличил Иосифа ради его целомудрия. Книга Бытия, глава 41, стих с 39 по 57 и далее. Дал всему человечеству в лице Иова пример терпения. Книга Иова, глава 1. Послание Иакова, глава 5, стих 10-11. Сделал Моисея законодателем, допустил Иисуса Навина остановить течение солнца и луны. Книга Иисуса Навина, глава 10, стих с 12 по 14. Явил в Давиде пророка, царя и праотца Христа Спасителя и превратил для отроков пламень вавилонской пищи в росу. Книга пророка Даниила, глава 3, стих 50. Более же всего дивился Кириак, помышляя об бессименном зачатии и неизъяснимом рождении Христа, как дева стала матерью, соблюдши неврежденным свое детство, и как Бог Слово, не изменяясь, соделался человеком, пленил крестом ад и, поправ обольстителя змея, снова ввел Адама в рай. Размышляя о сём и читая жития святых, Кириак возгорелся духом, и в сердце его проник страх Божий. Стал он стремиться к подражанию угодникам Божиим и помышлял о том, как бы ему уйти во святый град Иерусалим и там, отрекшись от мира, служить одному Богу. Занятый такими размышлениями, однажды, в воскресный день, услышал он в церкви слова положенного на тот день Евангелия. «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 24. Кириак, уразумев, что сии слова относятся к нему, тотчас вышел из церкви и, не сказав никому о своем намерении, пошел на берег, где была пристань, найдя здесь корабль, отправлявшийся в Палестину. С упованием на Бога вошел он на сей корабль и отплыл на нем. Кириаку было 18 лет от роду, когда он, как новый Иаков, вышел из дома отца своего. Книга Бытия, глава 28, стих 7 по 10. Оставив все ради Бога. Вскоре он прибыл во святый град Иерусалим, где епископом был Анастасий. То было в 8-й год его епископства и в 9-й год царствования императора Льва. Посетив святые места, Кириак пришел к некоему человеку Божию по имени Евсторгию. устроившего монастырь близ святого Сиона, и, будучи им принят, провел там зиму. Взирая на подвиги иноков, Киряк и сам начал подвязаться в иноческой жизни, и как бы по лестнице, с одной ступени на другую, восходил на самую вершину добродетельной жизни. Проживая в обители Евсторгия, он слышал от многих о святом Ефимии, устроившем лавру в пустыне, и о совершенной его жизни. Посему он умолил блаженного Евсторгия отпустить его и Ефимию лавру, ибо он любил пустыню и хотел жить в ней. Преподав надлежащее наставление Кириаку, Евсторгий отпустил его с молитвою и благословением к преподобному Ефимию. Ефимий с любовью принял его, провидя в нем имеющее открыться дарование Божие. Вскоре он своими руками постриг Кириака в иноке и послал на Иордан к святому Герасиму, который заменил собою великого Феоктиста, отшедшего ко Господу. Видя, что Кириак еще слишком молод, святый Герасим повелел ему жить у себя в общежитии монастырском и трудиться в различных послушаниях. Кириак показал себя готовым на всякий труд и пребывал на поварне, рубя дрова, нося воду и приготовляя кушанье. Вообще, всякое послушание исполнял он с благодарностью, не давая себе покоя, и тем самым утруждал свое тело. Днем он работал со всем усердием для монастыря, а ночь стоял на молитве, лишь иногда на некоторое время забываясь сном. Постился же он так строго, что только через 2 дня вкушал хлеб и воду, когда же, по обычаю, соблюдавшемуся праздники, ему случалось вкусить немного вина, то он сначала разбавлял его водою, а равно и в елей вливал сок укропа. Видя такое воздержание в столь молодые годы, преподобный Герасим дивился сему и полюбил Кириака. У Герасима был обычай уходить на святую Четыридесятницу в глубокую пустыню, называемую Рува, куда иногда удалялся и преподобный Ефимий. Любя блаженного Кириака, Герасим брал его с собою в пустыню, чтобы ему дать возможность упражняться в особом воздержании. Там Кириак каждую неделю причащался из рук Герасима святых Христовых тайн. Так пребывали они в пустынном безмолвии до недели Уваи, и потом возвращались в обитель с великою пользой для души своей. Спустя некоторое время представился преподобный Ефимий, о чем святый Герасим узнал, находясь в своей келье, ибо видел ангелов Божиих, с радостью возносивших на небо душу преподобного. Тотчас он взял с собой Кириака и пошел в лавру Ефимия, где нашел преподобного, скончавшимся о Господе. Предав погребению его честное тело, Герасим возвратился с возлюбленным учеником своим в свою келью. В 9-й год по прибытии Кириака в Палестину великий угодник Божий Герасим перешел от земных обителей в вечные. Тогда Кириак, будучи 27 лет от роду, снова возвратился в лавру преподобного Ефимия, где некогда принял из святых рук его ангельский образ. Игуменом лавры в то время был Илья. И спросив у него уединенную келью, Кириак стал жить в ней в безмолвии. В лавре обрел он себе и друга, инока по имени Фому, великого и совершенного в иноческом житии постника, и стал питать к нему великую любовь о Святом Духе. Каждый из них получал пользу друг от друга, ибо оба они были исполнены благодати Божией. Но недолго они утешались своим дружеским совместным пребыванием, ибо воля Божия разлучила их. Так блаженный Фома был послан диаконом Фидом в Александрию купить некоторые предметы, потребные для монастыря. Причем ему вручено было епископом Мартирием послание к Тимофею, архиепископу Александрийскому. Архиепископ Тимофей удержал пришедшего Фому у себя, прозрев пребывающую на нем благодать, и, рукоположив его, поставил епископом в Ефиопскую страну. Пришедший туда блаженный Фома просветил светом христианства все местности сей страны и, сотворив много знамений и чудес, был добрым пастырем порученного ему стада. Лишившись друга своего, инока Фомы, святый Кириак наложил на себя обет глубокого молчания и жил, затворившись в келье, как бы погребенный в гробе, беседуя только с одним Богом. И оставался он в той обители, где был Хиротонисан в диакона, 10 лет. В то время оба монастыря, Ефимиев и Феоктистов, имели одинаковые общежития и одно управление, держась устава великого Ефимия. Но враг произвел в всех монастырях возмущение и поселил между ними разделение и раздор. Опечаленный сим разделением между монастырями, святый Кириак удалился в монастырь Сукийский, который основал и устроил преподобный Харитон. Будучи принят там, как новоначальный, он стал проходить иноческие послушания. Пробыв 4 года в различных службах, в пекарне и в больнице, и заслужив одобрение всех отцов, он был допущен совершать диаконское служение. По истечении же 3 лет после сего, на 40-м году от рождения, Кириак был поставлен пресвитером, а потом сделан канонархом и нес сие послушание 18 лет. Всего же в Сукийском монастыре он прожил более 30 лет. Сам он свидетельствовал, что в то время, как он был канонархом, солнце не видело его вкушающим пищу или на кого-нибудь гневающимся. Говорил он также, что всякий вечер, став в келье на молитву, он совершал чтение и пение псалтири до удара в било на полуночное пение. Желая вести жизнь еще более строгую, Кириак на 70-м году от рождения удалился в пустыню. Он взял с собой одного ученика и, путешествуя по пустыне много времени, дошел до той ее части, которая называлась Натуф, где и поселился. Не имея ничего для пропитания, ибо растительность той пустыни была чрезвычайно горька, он помолился Богу и, веруя в его милосердие, сказал ученику: «Иди, чадо, набери горького зелья и свари его. Благословен всемогущий Бог, он и тем зельем нас пропитает». Ученик исполнил то, что велел ему святый. Бог же, питающий всех возложивших на него упование, изменил горечь того зелья в сладость, и оно служило им пищей в продолжении 4 лет. В конце 4-го года о Кириаке услышал от пастухов, пасших в пустыне овец, старейшина Камитов из Фикуи. Возложив на осла мешок с хлебами, он пришел к Кириаку, прося его благословения и молитв. Помолившись, Кириак беседовал с ним о душеполезных предметах и затем с благословением отпустил его. С тех пор они стали питаться хлебами, привезенными старейшинами. Но однажды ученик Кириака сварил без повеления блаженного старца зелье, и когда вкусил его, то почувствовал такую горечь, что не мог произнести ни одного слова. Поняв причину его немоцтвования, старец помолился над ним, причастил его пречистых тайн и тем исцелил его недуг. При сём он сказал ему в наставлении: «Не всегда Бог будет творить чудеса, но только во время наших бедствий и в крайней нужде нашей. Когда мы не имели хлебов, Бог усладил для нас зелье, чтобы мы могли его есть. Ныне же мы имеем хлебы, и есть ли необходимость в том чуде, чтобы горькое зелье превращалось в сладкое?» Но вот хлебы кончились, и опять оказался недостаток пищи. Тогда старец снова сказал ученику: «Благословен Бог, чадо, набери свои зелья». Ученик исполнил повеление, но когда наступил час принятия пищи, то не хотел вкусить ее, боясь опять причинить себе тем страдания. Старец же, осенив кушанье крестным знамением, вкусил сначала сам, а потом, взирая на старца, осмелился вкусить и ученик, и оба они не потерпели никакого вреда, ибо нашли кушанье сладким, как и прежде, и с того времени стали питаться тем зельем. На 5-й год пребывания Кириака в пустыне о блаженном услышал некий мух, родом из Фикуи, и приведя к нему сына своего, коего в каждое новолуние мучил лютый бес, молил святого, чтобы он жалился над его сыном и изгнал из него того злого мучителя. Сотворив молитву, Кириак помазал больного елеем, изображая на нем крестное знамение, и сим изгнал беса. И возвратился тот человек с выздоровевшим сыном в свой дом и всем рассказывал о сем чуде. Слух о святом прошел по всей стране той, и стало к нему стекаться много людей. Один прося благословения, другой ради исцеления, а иной желая побеседовать с ним и получить пользу для души своей. Избегая славы человеческой, святый Кириак ушел во внутреннюю пустыню, называемую Рува, и пробыл в ней 5 лет, питаясь кореньями растения, называемого Мелагрией, и свежими побегами тростника. Но и там нашли его некоторые, приносили к нему своих больных и страждущих от нечистых духов. Святый же исцелял всех крестным знамением и молитвою. Не находя здесь себе покоя, святой ушел из Рувы и поселился в пустынной и сокровенной местности, где не было ни одного отшельника. Сие место именовалось Сусаким и отстояло от Сукийского монастыря на 90 поприщ. Здесь некогда стекались 2 глубокие реки, которые потом высохли, и осталось от них только глубокое и широкое русло. По словам некоторых, то были реки Ифамские, о которых Давид в псалмах говорил, обращаясь к Богу: «Ты иссушил еси реки Ифамские». Псалом 73, стих 15. «И пробыл там Кириак 7 лет, проходя равноангельское житие. По божественному попущению в тех странах наступил голод и мор. Убоявшись угрожающей напасти, отцы Лавры Сукийской явились к святому Кириаку, умоляя его прийти в их монастырь, ибо они веровали, что если святый Кириак будет с ними, то от них отвратится гнев Божий. Так потом и случилось. Прибыв по просьбе братьев в Лавру, преподобный Кириак стал жить подле монастыря в отшельнической пещере, где прежде обитал преподобный Харитон. В то время усиливалась ересь Оригенова, в искоренении которой святой Кириак много потрудился, противоборствуя безбожному еретическому учению, молитвою и словом обращая обольщенных на истинный путь, православных же укрепляя в вере. Об этом писатель всего жития Кирилл говорит так: «В то время, выйдя из лавры Ефимия Великого, пришел я в лавру святого Саввы к преподобному епископу Иоанну Молчальнику, ибо я был послан с письмом к Ави Кириаку, чтобы известить его о раздоре, произведенном еретиками во святом городе, и умолять его обратиться с неотступными молитвами к Богу о низвержении гордости вождей еретических Нона и Леонтия, повторяющих Оригеновы хулы на Христа. Пришедший в Сукийскую обитель, я пошел в пещеру преподобного Харитона и, поклонившись блаженному Кириаку, отдал ему письмо, причем сказал и сам то, что было повелено мне чудным Иоанном Молчальником. Святый же отвечал мне: пусть не скорбит пославший тебя Отец, ибо вскоре, по милости Божией, мы увидим падение ереси. И предсказал он скорую смерть Нона и Леонтия, проповедников Оригенова учения. Продолжая свою поучительную беседу, Кириак выяснил мне безумие и обман оригенитов и сказал, как ему божественным откровением показан был вред сей ереси и погибель прельщенных ею. Узнав из нашего разговора, что я инок из лавры великого Ефимия, блаженный сказал: «Итак, брат, ты из одного монастыря со мною». И начал он много говорить мне о Ефимии на пользу души моей, и, напитав душу мою полезными рассказами и сладкую свою беседую, отпустил меня с миром. Вскоре сбылось пророчество блаженного Кириака, ибо ересиначальники внезапно умерли, еретическое общество рассыпалось и кончилось гонение на православных. Тогда Кириак, освободившись от заботы, ушел из пещеры преподобного Харитона опять в Сусакин на 99-м году своей жизни и провел там в безмолвии 8 лет. Снова восхотев видеть светолепное лицо преподобного и насладиться сладкою беседою его, я отправился в обитель Сукийскую и, найдя там ученика его Иоанна, пошел с ним в Сусаким к блаженному Кириаку. Когда мы приблизились к тому месту, нас встретил огромный страшный лев. Увидев, что зверь привел меня в ужас, ученик святого Иоанна сказал мне: «Не бойся, брат Кирилл, сей лев – служитель отца нашего и не делает никакого вреда приходящим к нему братьям». Действительно, лев, видя, что мы идем к старцу, отошел с дороги. Увидав меня, Авакиряк сказал: «Вот и брат из моего монастыря, Кирилл, пришел ко мне». Сотворившим молитву, мы сели и стали беседовать. И сказал ему ученик его Иоанн: «Отче, брат Кирилл, увидев льва, очень испугался». Старец же сказал мне: «Не бойся, чадо Кирилл, того льва, ибо он живет со мною и стережет эти скудные овощи от диких коз». Затем святый много рассказал мне о великом Ефиме и о других пустынных отцах, проводивших добродетельную жизнь, а потом велел подать мне есть. Когда мы ели, пришел лев и стал пред нами. Старец же, встав, дал ему кусок хлеба, говоря: «Иди, стереги овощи». А мне сказал: «Видишь ли, чадо, сего льва, он не только стережет овощи, но и отгоняет отсюда разбойников и варваров. Злые люди много раз нападали на сие убогое место, но лев прогонял их». Услышав сие, я удивился и прославил Бога, покорившего диких зверей, как овец своему угоднику. Пробыл я у него один день, но многому научился. Наутро же, сотворив молитву, он преподал мне благословение и отпустил с миром, повелев ученику своему проводить меня. Выйдя от святого, мы встретили на дороге льва, который лежал и пожирал дикого козла. Не смея идти мимо него, мы остановились. Он же, увидев, что мы стоим, оставил свою добычу и, сойдя с дороги, дал нам пройти. Место, где жил преподобный, было сухо и безводно, и не было там колодца. Блаженный же, выдолбив в камне углубление, собирал в него зимой воду, и сей воды было довольно ему самому и для поливки овощей в течение всего лета. Но в один год, в июле месяце, вода, собранная в камне, высохла от великого зноя. Скорбя о безводии, святый возвел очи на небо и помолился такими словами: «Боже, напоивший в пустыне жаждавшего Израиля». Книга Исход, глава 17, стих с 1 по 6, числа, глава 20, стих со 2 по 12. «Подай мне всей пустыне немного воды, нужной на потребу убогого моего тела». И тотчас над Сусакимом явилось небольшое облако. В арку жилища святого пошел дождь и наполнил ему все углубления, находившиеся между камнями. Так скоро Бог услышал раба своего. «Почитаю полезным, — говорит тот же писатель сего жития, Кирилл, — сказать здесь и о том, что поведал мне ученик блаженного Кириака, отец Иоанн. Когда мы ходили с ним по пустыне, он показал мне одно место, говоря: «Вот жилище блаженной Марии». Я молил ему поведать о ней, и он начал рассказывать. «Несколько времени тому назад, — сказал он, — когда я шел вместе с другим моим братом, Парамоном, к отцу Кириаку, то мы издали увидели стоявшего человека и подумали, что то был какой-нибудь пустынник. Мы поспешно пошли к нему, желая поклониться ему. Но когда мы приблизились к тому месту, он тотчас скрылся от нас. Полагая, что это злой дух, мы впали в немалый страх и потому стали на молитву. По завершении молитвы, оглядевшись по сторонам, мы нашли в земле пещеру и поняли, что то был не злой дух, а какой-то раб Божий, который от нас скрылся. Подошедши к самой пещере, мы молили и заклинали его показаться нам и не лишить нас своих молитв и полезной беседы. И услышали мы из пещеры такой ответ: «Какой пользы вы от меня хотите? Я грешная и простая женщина». И вопросила нас она: «Куда вы идете?» Мы отвечали: «Идем к отцу Кириаку, отшельнику. Но скажи нам, Бога ради, как тебя зовут? Как живешь ты? Откуда ты и зачем пришла сюда?» Она же отвечала: «Идите, куда намеревались, а когда будете возвращаться, я все расскажу вам». Мы же заверяли ее, говоря: «Не уйдем, доколе не услышим, как тебя зовут и какова твоя жизнь». Видя, что мы не хотим уйти, она начала говорить о себе, не показываясь нам, из пещеры: «Зовут меня Мария. Была я псальтрией при церкви Христового Воскресения. И дьявол многих соблазнял мною. Во мне родился страх, чтобы не стать мне повинную в чьих-либо скверных помыслах и падении. И чтобы не увеличить мне через то своих грехов, я усердно молилась Богу о том, чтобы он избавил меня от такого соблазна. И так однажды, умилившись сердцем и проникшись страхом Божиим, я пошла в Силаам, почерпнула там в сосуд воды, взяла также с собою корзинку с мочеными бобами и, поручившись себя божественному заступлению, ушла ночью из святого города в пустыню. Божий благоволил привести меня сюда, и вот уже 17 лет я живу здесь, и по милости Божией до сих пор не оскудела у меня ни вода в сосуде, ни бобы в корзине не уменьшились. Теперь прошу вас, идите к отцу Кириаку и окончите свое дело. Когда же будете возвращаться, то посетите меня, убогую». Услышав сие, мы пошли к отцу Кириаку и рассказали ему все, что слышали от блаженной Марии. Кириак удивился и сказал: «Слава тебе, Боже наш! Сколько ты имеешь сокровенных святых, не только мужей, но жен, служащих тебе в тайне! Идите, чада мои, к угоднице Божией, и то, что скажет она вам, сохраните в памяти». Возвращаясь от преподобного Кириака, мы пришли к пещере блаженной Марии и позвали ее, говоря: «Раба Божия Мария, вот мы пришли по твоему повелению». Но ответа не было. Войдя во вход пещерный, мы сотворили молитву, но Мария нам не отвечала. Когда же вошли мы во внутренность пещеры, то нашли Марию, скончавшуюся о Господе. От святого же тела ее исходило великое благоухание. Мы не имели с собой ничего, во что бы могли одеть ее и в чем похоронить. Посему отправились в обители, принесли оттуда все, что было нужно. Одевши блаженную, мы погребли ее в пещере и загородили вход камнем. Так рассказывал мне отец Иоанн, я же, удивляясь таковому житию той рабы Божией, решил в уме своем предать сие письмени в назидание слушающим и во славу человеколюбца Бога, подающего терпение любящим его. К концу 8-го года пребывания своего в Сусакиме преподобный Кириак достиг глубокой старости, ибо имел уже 107 лет от роду. Отцы Сукийской обители, сойдясь вместе, советовались между собою: «Нельзя допустить, чтобы таковой отец, — говорили они, — приставился вдали от нашей обители, иначе мы не будем знать о честном представлении и лишимся его последнего благословения». Отправившись к святому, они долго умоляли его, чтобы он перешел из Сусакима в пещеру преподобного Харитона, находившуюся близ монастыря, в которой жил он прежде, когда боролся с оригенитами. Согласившись, наконец, на их просьбы, Кириак поселился в Харитоновой пещере за 2 года до своего отшествия к Богу. «Я же, убогий, — говорит писатель, — часто приходил туда, утешал его и получал большую пользу для души моей от святых его бесед и великих подвигов». Несмотря на свои преклонные годы, святый Кириак отличался крепостью тела, был трудолюбив и очень деятелен. Никогда не оставаясь праздным, он или молился, или работал. Был он человеком доступным для всех, прозорливым, учительным и правоверующим, и исполнил был Духа Святаго и благодати Божией. Когда же Господь наш благоизволил после многих трудов святого переселить его в небесный покой, преподобный впал в телесную болезнь но пробыл в ней немного времени. Призвав к себе игумена той обители и братью, он сказал поучение о спасении души и, облобызав всех, благословил. Потом, воззрев на небо и простерши руки, он помолился о всех братьях и предал честную и святую душу свою в руки Господа в 29-й день сентября месяца. Прожил он всего 109 лет. Братья же, много плакавшие о нем, погребли святое тело его с подобающими псалмами и пением, славя Бога и поминая многолетние труды его угодника. Да будет же и от нас, грешных, Богу нашему славы и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Кандак, глаз 8. Яко поборника крепкого и заступника, чтущий тебя, священно лавра всегда, празднуют летние памяти, но яко имея дерзновение ко Господу, от врагов, находящих соблюдины, дозовем, радуйся, Отче, треб блажения. Память святых мучеников Дады, Гавидая и Каздои. В одни сопора царя персидского, отца святого мученика Гавидая, жил при царском дворе один христианин именем Дада, первый из царских вельмож, очень любимый и уважаемый царем. Царь послал его править одной из областей персидского царства, не зная, что он христианин. Вскоре донесли царю, что Дада исповедует Христа. Тогда послан был от царя вельможа Адрамелих, чтобы расследовать, правда ли это. Убедившись, что это правда, Адрамелих написал о том сапору. Царь после сего предоставил этому вельможу полную власть над христианами своего царства, а сам вместе с сыном своим Гавидаем начал допрашивать Даду и из беседы с ним еще яснее убедился, что он всею душою верует в Господа Иисуса Христа и желает умереть за Него. Тогда зажгли большой костер и хотели бросить на него святого Даду. А костер был так велик, что все, видевшие его, ужасались. Когда святый Дада подошел к ярко горевшему пламени, он осенил себя крестным знамением, вдруг все увидали, что огонь погас, и вместо огня потекла вода, и удивились такому великому чуду. А царский сын Гавидай спросил святого мученика: «Кто научил тебя таким чарам?» Святый Дада отвечал ему: «Если ты захочешь последовать учению, которому я следую, то и ты удостоишься совершать такие же чудеса». «Неужели, — спросил его Гавидай, — если я уверую в Христа твоего, то буду совершать такие же чудесные знамения?» Святый Дада сказал ему на это: «Не только будешь их совершать, но и воцаришься со Христом». Тогда Гавидай приказал развести большой костер, призвал имя Христово, и огонь погас. Увидев такое чудо, царевич припал к ногам святого Дады и исповедал свою веру во Христа. Вельможа царский Адрамелих донес о всем этом царю сапору. Узнав, что сын его Гавидай верует во Христа, царь приказал четырем слугам бить царевича суковатыми палками. Когда эти четверо изнемогли от долгого биения, царь приказал встать на место их другим. Во время биения святый Гавидай призывал Бога на помощь. Ему явился ангел, укрепил его, говоря ему: «Дерзай, я с тобою». После того святого мученика бросили в темницу, где он пробыл 5 дней. Вскоре сапор поручил власть судить всех христиан своего царства некоему Гаргалу, который велел бить святого Гавидая ремнями из воловьей кожи. Претерпевая такое мучение, святый мученик поносил отцовскую веру. Тогда Гаргал приказал содрать с тела его от ног до головы два ремня кожи, говоря: «Посмотрю, придет ли Христос твой, чтобы исцелить тебя». Святой же мученик вдруг сделался совершенно здоров. Горгал заключил его в темницу. Но силою Божией и узы его разрешились. Обезумел судья от гнева и пошел доложить о всем этом царю, который сказал ему: «Убей нечестивого, ибо он больше не сын мой, но зломыслящий человек, потому что уверовал во Христа». Горгал раскалил железный прут и пронзил им голову святого мученика насквозь через уши. Но в то время, как мученик молился, явился ангел, вынул из головы его прут и исцелил святого страдальца. Увидев это, Горгал начал терзать тело его острыми железными спицами, приговаривая: «Увидим, придет ли твой Христос, исцелит ли тебя». Но святый Говидай опять помолился и получил исцеление. Будучи свидетелями всего этого, темничные сторожа пришли в страх и воскликнули: «Велик Бог христианский!» Но судья еще больше разъярился и велел вонзить в плечи мученика железные спицы и повесить его, оставив его в всем положении от 3 до 9 часа. Святый висел и молился. Затем его сняли и опять отвели в темницу. Мать и сестра желали навестить его в темнице, но боялись царя. А сам Сапур, узнав, что мученик жив, подверг его новому мучению. Он велел содрать кожу с головы его, покрыть лице его и снова заключить в темницу. Святый претерпевал все сие, славя Бога. Узнав, что мученик все еще жив, царь приказал вырвать у него ногти на руках и ногах и выбить все его зубы. Заключив его опять в темницу, он запретил давать ему пить и пускать к нему кого-либо. Сестра мученика украдкую прошла в темницу и дала ему пить воды, а темничному сторожу под страхом казни запретила говорить о том. Среди всех страданий святый мученик радовался и врачевал от недугов и болезней всех к нему приходивших, и все дивились всему. В то время сидел в темнице иной горгал, волх, наказанный за многие свои преступления. Увидев терпение святого Говидая, а также чудеса, которые он совершал, этот волх припал к его ногам и сказал: «Молю тебя, раб Божий, помяни меня перед Христом твоим». Святый ответил ему: «Веруй в него, и он избавит тебя от всех зол твоих». Горгал воскликнул: «Верую в тебя, Господи Иисусе Христе». Затем присоединился к Говидаю. На другой день мучитель велел обоих их привести к себе на суд и, раздев Горгала, бить его палками. Во время биения мученик взирал на небо и молился так: «Господи Иисусе Христе, имени Твоего ради я страдаю, укрепи меня». И, сказав сие, он предал дух свой Господу. А святого Говидая положили на вертящееся колесо и содрали кожу с его ног. Затем начали жечь ему ручные мышцы раскаленными железными молотками и опять вернули его в темницу. Узники, находившиеся в ней, помазывались кровью, истекавшую из ран его, и получали исцеление от ран своих. И все болящие получали исцеление и славили Бога. Когда князь Горгал услышал об этом, то не поверил. Но велик был его ужас, когда святый мученик, выведенный по прошествии 15 дней из темницы, оказался цел и совершенно здоров. Тогда он велел бросить его в раскаленный котел, наполненный смолой и серой, но и после сего мученик остался невредимым. Посоветовавшись со своими приближенными, учитель приказал распять святого мученика на кресте, и затем в него долго стреляли из лука в присутствии многочисленной толпы. Тогда последовало новое преславное чудо. Не только сам святый оставался невредим, но и самые стрелы, пускаемые в его тело, отскакивали и ранили стрелявших. Все сие поражало народ ужасом. Донесли о сем царю. Он послал дочь свою, Каздою, чтобы убедить святого Говидая. Каздоя же, пришедшая к Говидаю, увидевшая все бывшее с ним, сама, наученная им, уверовала во Христа. Сапур сильно разгневался и приказал растянуть дочь свою на земле и бить ее палками, после чего ее бросили в темницу. Каздоя, лежа в темнице и страдая от ран, говорила святому Говидаю: «Помолись за меня, чтобы я могла вынести сие мучения». Святый мученик ответил ей: «Твоя вера во Христа поможет тебе, не скорби. Я уповаю на Господа, что по Его воле мучение не коснется тебя, и ты не будешь более мучена другою мукою». Царь Сапур велел вывести святого мученика и связать ему руки и ноги, а затем бросить его среди конского ристалища, чтобы в течение ночи святый был растоптан конями. Но благодатью Божией святый мученик был сохранен невредимым от них и благословлял Бога за то. Увидев на другой день, что святый развязан и совершенно здоров, все дивились ему чуду. Тогда стали опалять его зажженными головнями. Он же все молился и немолчно славил с радостью Господа. А Дадий и Авдий, которые были христианами и стояли там, боясь царского гнева, тайно записывали страдания святого мученика. Святый сказал им: «Если возможно, принесите мне воды и масла, чтобы я мог креститься. Если же это невозможно, то молитесь, чтобы Господь отпустил мне грехи мои». И вот малое облако излило на главу мученика воду и масло, и из облака послышался голос: «Раб Божий, ты уже принял святое крещение». И лицо мученика просветилось, как солнце, и в воздухе разнеслось благоухание. Услышав сей голос, святый Говидай благодарил и славил Бога. Тогда Горгал приказал пронзить тело его острыми копьями. Несколько часов терпел святый мученик это мучение. И, наконец, с молитвою на устах предал дух свой в руцы Господне. Горгал велел рассечь тело его на три части и разбросать их в разные стороны. Дадий и Авдий, бывшие священниками, и Армазар, диаконы, взяли его святые мощи с великою честью, принесли к себе в дом и, помазав их ароматами, с благоговением погребли, славя Бога. А святого и славного Даду, царского сродника, которого раньше много мучили, рассекли, наконец, на части, и так он скончался о Господе. Некоторые же боголюбцы взяли тело его и с честью, опрятавши его, положили его в нарочитом месте. Когда вышеназванные мужи Дадий, Авдий и Армазар в ту ночь вместе совершали песнопение, в полночный час святый Говидай стал среди них и сказал им: «Возмогайте о Господе, братья». Они сильно возрадовались от такого видения. Святый же снова сказал им: «Да подаст вам Господь награду за то, что вы сделали». И, преклонив главу свою к Дадию, он сказал ему: «Возьми с головы моей рог с маслом, и, взяв часть тела Христа моего, войди в царский дворец и помажь маслом сестру моего Каздою, а затем преподай ей святое тело Христово». Дадий сделал по слову святого мученика, крестил ее и причастил святых тайн, говоря: «Усни, сестра, до пришествия Господня». И вот ангел Господень взял душу ее, и она переселилась на небо. Когда ее матерь пришла к ней, она нашла ее уже умершую. Тогда она вошла к царю и сказала ему: «Вот какой ты бесчеловечный и жестокий, даже родных детей своих не пощадил. Радуйся, что сын твой после многих мучений убит, убита также и дочь твоя. Горе твоему жестокосердию. Но дети твои, как безвременно умершие, уже не боятся твоего гнева». Слыша такие слова своей супруги, жестокий и бесчеловечный царь немало не поскорбел, хотя она и говорила ему все сие со слезами, но оставался таким же непреклонным и жестоким. При виде такого его бесчеловечия царица взяла драгоценные ароматы, окатила святое тело своей дочери Фимиаму и, одевшая его царскую багряницу, и положила рядом с телом сына своего Говидая, тихо плача и жалобно восклицая: «Любимые дети мои, помяните меня, матерь вашу, в день вашей радости, когда вы будете радоваться со Христом, чтобы и я, окаянная, обрела себе разрешение грехов в славе Христа Бога». Память преподобного Феофана. В городе Газе жил богатый человек по имени Феофан, очень милостивый, который принимал и покоил странников и совершал другие добрые дела. По прошествии некоторого времени все его имущество было роздано нищим и убогим, и сам он совершенно обнищал. Но не поскорбил он о том и только воздыхал о грехах своих. После сего, попущением Божиим, впал он в лютый недуг, так что и руки, и ноги его отекли водою и начали разлагаться, отчего истекло много гноя. Но он все сие смиренно терпел, благодаря Богу и восхваляя его. Когда же настало ему время умереть, началась такая сильная буря, что нельзя было вынести тело его из дома на погребение. Жена его с горькими слезами восклицала: «Увы мне, господин мой, что мне делать? Как мне вынести тело твое на погребение?» Он же ответил ей: «Не плачь, жена, до сих пор продолжалось испытание, но вот наступает помилование от милосердного Бога, ибо в час моей кончины прекратится по воле Божией буря». Так и случилось. В тот самый час, как предал он душу свою в руцы Божие, наступила полная тишина на земле и в воздухе. Пришли соседи его, начали мывать тело его и увидели, что на нем не было ни одной раны или язвы. Благоговейно погребли они его. По прошествии 4 дней он явился одному человеку во сне и велел ему отвалить надгробный камень на его могиле. Когда это было сделано, то великое благоухание распространилось от его тела, и вместо гноя истекло мира, исцелявшее всех больных, приходивших и приносимых к мощам святого Феофана. Примечание. Примечание к житию преподобного отца нашего Кириака. Коринф, древнейший, знаменитый и богатый город Древней Греции, лежал на Коринфской перешейке, соединяющем Пелопоннес, Южную Грецию, с остальной Грецией, в прекрасной и плодоносной равнине на юго-восточном углу Коринфского залива между Ионическим и Эгейским морями. Начало христианства в Коринфе положено было апостолом Павлом. В настоящее время развалины древнего Коринфа находятся близ нынешнего Коринфа, называемого Куромта, и имеющего лишь около 5000 жителей. Преподобный Кириак родился около 448 года по Рождестве Христове. Книга Бытия, глава 5, стих 24. «И угоди Енох Богу, и не обреташися, за не приложи его Бог». Выражение там обыкновенно понимается в смысле взятия Еноха на небо. «Должен думать, — говорит митрополит Филарет, — что в Енохе по достижении внутреннего человека его предопределенную меру благодатного возраста, смертное поглощено было жизнью. 2 Коринфянам, глава 5, стих 4. Нежели тот, который мы называем смертью телесную. Книга Бытия, 7-8 главы. Искры человечества, но и может быть назван как потому, что при всеобщем растлении рода человеческого пред потопом в нем одном лишь как в искре среди пепла сохранилось истинное богопознание и праведность, так и потому, что после потопа от него произошло многочисленное потомство, подобно тому, как от одной искры разгорается большое пламя. Книга Бытия, глава 12, стих 4-5. Самое имя Авраам означает «отец множества». Это наименование Господь дал Аврааму до того времени, называвшемуся Авраамом, пред рождением от Сары Исаака. Книга Бытия, 19 глава, стих с 18 по 20. Послание к Евреям, глава 7. Мелхиседек, царь Салимский, был в то время священником Бога Всевышнего, соединяя в своем лице и царское, и священническое достоинство, и преобразовал священство и царское служение Господа Иисуса Христа. Святой Лев I, византийский император, царствовал с 457 по 474 год. Святой Анастасий I патриаршествовал в Иерусалиме с 458 по 478 год. Преподобный Кириак тайно от родителей отправился в Иерусалим около 465 года. Сион – юго-западная гора Иерусалима, при которой построен Иерусалим, и на которой возвышается крепость Иерусалимская. В Священном Писании Сион называется горою святую, жилищем и домом Божиим, и весьма часто принимается за самый Иерусалим, в каковом смысле это наименование употреблено и в настоящем случае. Ефимий Великий представился в 473 году, память его 20 января, и считается отцом всех пустынножителей палестинских. Лавра преподобного Ефимия находилась недалеко от Иерусалима. Святой Герасим представился в 475 году, память его совершается 4 марта. Святой Феоктист представился в 467 году, память его 3 сентября. Ефимий Великий не принимал в свою лавру очень молодых монахов, как неподготовленных еще к суровой лаврской пустынной жизни и недостойных посвящения в Великую Симу, обязательного для отшельников лаврских, для коих в то же время был обязателен строгий затвор в монастыре. В общежительных же монастырях жизнь была в некоторых отношениях менее сурова. Ангельский образ – посвящение в сан иноческий, в котором люди должны как бы уподобляться бесплотным ангелам, посвящая все свое время богомыслию, молитве и различным высоким подвигам духовным, направленным к препобеждению плоти. Под епископом здесь должен подразумевать иерусалимского патриарха Мартирия, патриаршествовавшего с 478 по 486 год. Тимофей II, Салафокиил, патриарх Александрийский с 460 по 482 год. Эфиопия. Древние наименования обширной страны, лежащей к югу от Египта. Здесь следует подразумевать главным образом Абиссинию, где христианство распространилось еще в IV веке. Преподобный Хариетон представился около 350 года, память его 28 сентября. Монашествующие в обителях делились на три степени – новоначальных, малосхимников и великосхимников. Новоначальными назывались вновь принятые иноки, еще не удостоившиеся пострижения в мантию или в малую схиму, и обязанные проходить монашеское послушание с самого начала. Канонар – значит «начинатель установленного пения». В древности, по причине бедности монастырей, не дозволявший иметь богослужебные книги в нужном количестве экземпляров, а также по причине малого числа грамотных между певцами, вошло в обычай пение священных песнопений под диктовку. Один из монахов, имея в руках книгу, произносил громогласно фразу за фразой, а прочие клиросные пели эти фразы по мере произнесения каждой из них. Канонашество существует в монастырях доселе. Била – металлическая или деревянная доска, которая в древности, а по местам и доселе, заменяет колокола для призывания верующих к богослужению. Комитами назывались царские телохранители. Впоследствии этот титул стал прилагаться к официальным лицам, составлявшим свиту вообще высшего должностного лица, проконсулов, областеначальников, губернаторов. На обязанность комитов стало впоследствии лежать и сбор податей в государственную казну. Мелагрия. Малоизвестное пустынное растение Палестины, горьковатого вкуса. Под тростником здесь следует разуметь так называемый тростник благовонный, растение, отличающееся ароматическим и приятным, но горьким на вкус корнем. 90 поприщ, по нашему счету, около 124 верст. Псалом 73, стих 15. Ифамские, в переводе с еврейского, значит непроходимые, глубокие и быстрые. Ориген, знаменитый христианский учитель Александрийской церкви, представился в 254 году. Чудо своего века по громадности своего ума, глубине учености. Многие замечательнейшие из отцов церкви с глубоким уважением относились к богословским трудам и заслугам Оригена. Но впоследствии он еще при своей жизни на двух местных Александрийских соборах и по кончине на местном Константинопольском соборе 543 года был осужден как еретик, не высказывая своих неправославных мнений как непреложной истины. Ориген, тем не менее, неправо мыслил о многих истинах христианской церкви, почему некоторые считали сомнительную твердость его в главнейших христианских догматах. Развивая неправославное учение о предсуществовании душ, он неправо мыслил о Христе, полагая, что Бог создал определенное число духовных существ равного достоинства, способных уразумевать божество и уподавляться ему. Один из этих сотворенных духов с такой пламенной любовью стремился к божеству, что неразрывно соединился с божественным словом или стал его тварным носителем. Это, по мнению Оригена, и есть та человеческая душа, посредством которой Бог Слово мог воплотиться на земле, так как непосредственное воплощение божества будто бы немыслимо. Держась еретического воззрения на воплощение Бога Слова и сотворение мира и человека, Ориген в неправославном смысле понимал и крестную смерть Христову, представляя ее чем-то духовно повторяемым в духовном мире и имеющим там действие на освобождение ангелов, и приписывая в деле спасения слишком много действию обыкновенных сил, коими одарена наша природа. Неправо мыслил Ориген и в некоторых пунктах своего учения о воскресении и будущей жизни, например, о том, что дьявол может спастись, и в толковании Священного Писания слишком многое преувеличенно понимал в мистическом таинственном смысле, уничтожая через то истинный исторический смысл Писания. Преподобный Савва, так называемый освященный, великий пустынник палестинский, представился в 532 году, память его 5 декабря, ученик и сподвижник преподобных Ефимия Великого, Феоктиста и Герасима. Впоследствии подвязался уединенно в пустыне близ Иордана, где в 484 году основал в 12 верстах на восток от Иерусалима монастырь знаменитый после под именем Лавры Саввы Освященного. Лавра существует доселе и пользуется широкой известностью на Востоке и славой строгой подвижнической жизни своих иноков. Преподобный Иоанн Молчальник, епископ Колонийский в Римской Армении, впоследствии служил в лавре святого Саввы под видом простого монаха и затем большую часть жизни подвязался в безмолвии в уединенной пустыне. Представился в 558 году, память его 8 декабря. На обязанности псалтири лежало чтение псалмов при богослужебных собраниях христиан. Преподобный Кириак представился в 556 году. Летние памяти, то есть ежегодно празднуют твою память. Примечание к памяти святых мучеников Дады, Галедая и Каздоя. Страдания и кончины святых мучеников Дады, Галедая и Каздоя последовали около половины IV века. Примечание к памяти преподобного Феофана. Газа – значительный приморский город Малой Азии в Южной Сирии, некогда принадлежавший филистимлянам, один из древнейших городов мира.